и, желая оборвать разговор про пайки, резко выпалила. «Мы были на войне, не за пайки!» Василий Петрович не заметил ее настроения, он гнул свое. «Все не за пайки! Кто тогда думал о пайках? Но люди с заслуженным прошлым прикреплены и получают пайки!» «Пайки за пайки, о пайках! Чтоб ты онемел!» — в сердцах подумала она. «Пристал, как банный лист!» Она укрыла Софью Николаевну одеялом, посмотрела на часы, заметила время, обернулась к нему. Он глядел на нее как-то покровительственно и вроде бы даже при своем малом росте свысока. Не спеша стал разворачивать пакеты. «Прошу оказать нам честь и принять презент. Вот, пара лимонов и баночка лососевых». И тут она рассмеялась. «Ох, зануда ты, Петрович! Был бы моим мужем, я тебя поколачивала». «За что?» — он скинул брови. «За это самое! За то, что не знаешь. Я на паперти с протянутой рукой стою по пятницам, а сегодня суббота. Надо знать, а ты не знаешь». Она видела, как растерянно опустил он руки с зажатыми лимонами, в каждой по лимону. Опять ей снилась война, госпиталь. Они стояли тогда в небольшом латвийском городке, и ей снились маленькие дома с островерхими крышами, кирха с разбитым куполом, древняя старуха в коляске, которую катила другая старуха помоложе, может, ее дочь. И было странно, что сама она идет по коридору мимо палат и в то же время видит все, что на улице. Там женщины в черных платках палками разгребали пепелище, что-то искали, подбирали, складывали в мешки и опять искали. А потом со стороны кирхи ударил пулемет, поднялась стрельба. Она зачем-то стала занавешивать окно простыней, как будто простыня могла защитить от пуль. Но тут посыпались стекла, ее ударило в щеку, а дальше пошло повторение прежнего главного сна. Зажав щеку полой халата, бежит она по коридору и кричит: «Ваня!» Проснувшись, она удивилась этой путанице. Как сместились во сне события в пространстве и времени? Ведь тогда в латвийском городке его уже не было. Она лежала, прислушиваясь к тишине, и вдруг вскочила испуганно, подумала, что опоздала. Ни треска электробритвы, ни возни на кухне. Значит, он ушел. Уже 9, а я проспала. Но часы показывали 7:30. Она успокоилась, накинула халат, пошла, умылась. Дверь в комнату Ивана Михайловича была распахнута. Он лежал на подушках, странно запрокинув голову и разметав руки. Она хотела прикрыть дверь, но остановилась, спросила: «Ты никуда не идешь?» Он дернул руками, отозвался сухим, перехваченным шепотом: «Я заболел». Она подошла, тронула его пульс, но и без того было видно, что он в жару, так горело лицо и воспаленно блестели глаза. Она принесла чайную ложку и стетоскоп, осмотрела его горло, все в белых налетах. «У тебя ангина». «Да нет, боюсь посерьезнее». Она долго слушала его грудь и спину, чувствуя, как вздрагивает он от холодных прикосновений. «Ангина», — повторила она. Он с сомнением покачал головой, тихо постановая, опустился на подушки. Как многие редко болеющие люди, он преувеличивал опасность. В дверях позвонили. Татьяна Сергеевна знала, что это Маша, больше некому так рано. Маша часто заходила за ней, и они вместе шли на работу.